Глава 9. Шираз протянул руку, подзывая девушку, и вдруг понял, что опоздал. Шаги, медленные, твердые, они отдавались эхом под сводами пещеры, знакомая энергетика. Он мысленно сплюнул и выругался про себя, а начальник охраны Вагит напрягся. Надо было уходить раньше. Из прохода показался Саха Умранов. Девчонка, увидев отца, испуганно пискнула. «Папа!» А тот подошел, обвел их стальным взглядом и спросил. «Обалдели!» «Папа!» Амра сразу подошла к отцу, тот обнял ее за плечо и стал вглядываться в глаза. А она нервно шевельнула рукой и попыталась улыбнуться. «Все в порядке, правда, папа?» — говорила она сбивчиво. «Мы немного задержались, потому что Шираз показывал Вагиту особый прием». Саха слушал дочь, а сам сверлил его взглядом и хмурился. В этот момент Шираз особенно остро ощутил ее эмоции. Вмешаться не получалось, он не имел прав на девушку, а оправдываться Шираз не собирался тем более. Досада и раздражение стали подниматься из глубины души, настроение окончательно испортилось. «Особый прием, говоришь?» Протянул Саха, смерив их с Вагитом острым взглядом. «Что ж, пойдем, расскажете». Шираз и так намерен был поговорить с Сахой и все ему объяснить, а сейчас получалось, что его поймали с поличным и как мальчишку взяли за ухо. Это только добавило раздражение. Начальник охраны, судя по всему, чувствовал себя не лучше, потому что шумно выдохнул и выпрямился еще больше. Однако Саха ждал, и им ничего другого не оставалось, кроме как молча подойти и встать рядом. В следующее мгновение портал вынес их в холл главной резиденции клана Черных Нагов. Саха мягко подтолкнул дочь в спину и проговорил: «Иди, Амра!» Таня уверенно оглянулась. Шираз видел, что ей не хотелось уходить, но она все же подчинилась. Как только девушка покинула холл, мнимого спокойствия как не бывало. Саха молнией метнулся к нему, схватил за грудки и прошипел. «Я тебе дочь доверил, а ты? Что ты вытворяешь?» Голубые глаза горели злостью, вертикальный змеиный зрачок пульсировал. «Доверил?» Шираз едва сдержался. Если бы доверял, не приставил бы соглядатая. Его просто разрывало изнутри от желания сбросить руки Сахи и выплюнуть ему в рожу, что он о нем думает, а потом дать в морду. Раньше бы этим все и закончилось. Еще когда он впервые встретил самоуверенного белобрысого красавчика, тот вызывал непреодолимое желание размазать его. И в то же время Шираз интуитивно понял, что этот белый змей чем-то для него важен. Но до последнего момента все не укладывалось в картину, даже когда добросовестно изображал жениха его старшей дочери. А вот сейчас все встало на свои места. Но сейчас он себе не принадлежал. Раньше — да, теперь в жизни Шираса изменилось многое. «Руки убери», — сказал он так спокойно, как мог. «Ничего я не вытворяю, только то, что нужно по делу». Повисла звенящая пауза. «Бара-братри», — начал Вагит. «Это моя вина. Я не отработал взаимодействие сразу». «Успеешь», — не поворачивая к нему головы, бросил Саха. «С тобой я поговорю позже». А сам все еще крепко сжимал в руках воротник куртки Шираса и буравил взглядом. Потом внезапно отпустил и резко отодвинулся. «Пошли в кабинет, расскажешь, что за ерунду ты затеял. И к чему были твои дурацкие потуги по конспирации?» «Вагит!» — обернулся к синеглазому нагу. «Тебя это тоже касается!» И пошел вперед. Ширасу ничего не оставалось, как пойти за ним следом. Амра была ни жива, ни мертва. Нервничала, что папа сейчас запретит все и прогонит Шираса. Она бы этого не перенесла. Спряталась за углом и прислушивалась, пытаясь понять, что происходит в холле. Но ни звука не могла уловить, там стоял звуконепроницаемый полог. Неожиданно ее окликнули. «Диля!» Амра невольно сжалась от неловкости, понимая, что ее застукали, и не зная, куда деваться. А сестра подошла ближе и оглядела ее с сомнением. «Ты чего здесь прячешься?» «Ничего», — проговорила Амра. Но тут ей в голову вдруг пришло, что Дили сейчас выйдет в холл и увидит Шираса, а ей этого не хотелось вовсе. «Просто так!» — она пожала плечами. «Уже ухожу!» Однако старшую сестру провести не удалось. Она уперла руки в бока и вскинула бровь. «Темнишь ты что-то!» И пошла прямиком в холл. Амра тихонько зашипела с досады и закрыла лицо рукой, предчувствуя, что сейчас будет. Однако Диля вернулась и удивленно проговорила. «И правда ничего?» Потом оглядела ее озадаченно. «Странная ты какая-то сегодня!» «Я не странная!» Сердито буркнула Амра и ушла к себе. Но тревога никуда не делась. Она засела в комнате, понимая, что просто так это не рассосется. Если папа рассердился на Шираса, а он рассердился, то все будет очень плохо. Разразится скандал. Но почему? Хотелось ей сказать. Почему? Вот и сидела сейчас как на иголках и ждала, что вот-вот до нее донесутся отголоски. Шираз шел за Сахой и прямо кожей чувствовал тут свою чужеродность. В этом доме ему приходилось бывать и раньше, еще когда он числился женихом Дили, и всегда он ощущал себя тут не в своей тарелке. Причин было много, но сейчас это ощущение было особенно острым. Наконец они дошли до кабинета. Хозяин дома вошел первым, Шираз за ним. Вагит заходил последним и запер за ними дверь. Только после этого Саха направился к столу, бросив на ходу. «Проходите, садитесь!» И вдруг обернулся, смерил его взглядом и уже совершенно иным тоном выдал. «Кстати, добро пожаловать в дом!» А в ярких голубых глазах ехидные искры. Шираз мысленно чертыхнулся. «Разыграл, гад!» Но колючий комок напряжения, застрявший в груди, отпустил. И вместе с этим нахлынула неожиданная усталость. Он опустился в кресло и потер переносицу, а Саха оперся бедром о стул и уставился на них, скрестив руки на груди. «Что за прием? Покажешь?» «Покажу», — кивнул Шираз. Саха хмыкнул, глаза загорелись азартом, однако он сразу перешел к другому. «Зачем надо было устраивать эти показательные скачки? Думал, не найду?» «Ничего я не думал», — вяло огрызнулся Шираз. А потом ему вдруг надоело ходить вокруг да около, и он выдал. «Мне нужны индивидуальные занятия, без посторонних. Я хочу, чтобы ты это понял». «Зачем?» — подозрительно уставился на него Саха. «Гадес ни о чем таком не заикался. Потому что Гадес не такой, как я». «Хм...» Хмыкнул тот и повел плечами, удобнее устраиваясь на столе. «И хвостатых твоих надо поднатаскать. Не тянут они пока, если придется иметь дело с нашими». Шираз неохотно поморщился. Мысль о том, что творится дома сейчас, была неприятной. Саха молча кивнул, потом перевел взгляд на начальника личной охраны Амры и спросил. «Было полезно, целесообразно продолжать?» Вагит кивнул. «Безусловно, да». Потом склонил голову и добавил. «Бара-братри, я признаю, что допустил два промаха, даже три. Готов понести наказание». Опять повисла пауза. «Ладно», — спустя какое-то время проговорил Саха. «Сложился у вас какой-то алгоритм, работайте дальше. Все, можешь идти, Вагит». Синеглазый наг встал и направился к двери. Шираз поднялся тоже, собираясь идти за ним следом. И тут Саха окликнул его. «А ты останься!» Прозвучало неожиданно. Шираз резко обернулся, успел заметить, как Саха потянулся назад и взял со стола какую-то блестящую металлическую безделушку, а потом выпрямился и взглянул на него из-под лобья. Что-то в этом быстром взгляде заставило Шираза напрячься. Похоже, сейчас и будет настоящий разговор. А до того было так, прощупывание почвы. Если наг думал, что может обвести вокруг пальца Асура, то тут он крупно ошибался. Однако чутье подсказывало. Дело серьезное. Не стал бы Сахау Мранов запираться с ним один на один, да еще накидывать полог безмолвия. Он снова опустился в кресло, подался вперед, упершись локтями в колени, и взглянул на Саху выжидательно. А тот устало потер глаза и поморщился. Потом и вовсе уставился в дальний конец комнаты. «Ну, если ты позвал меня только ради того, чтобы помолчать», — подумал Шираз. Но тут вдруг сказал. «Нехорошо складывается». «О чем ты?» — нахмурился он, повеяло тревожностью. Саха некоторое время смотрел на него, словно сомневался, говорить или нет. Потом все-таки начал. «Я тут по своим каналам пробил кое-что». И пауза. Это размытое вступление Ширасу уже не понравилось. Обычно за таким следует какое-нибудь дерьмо. Так и есть. «Вернее, я Эгадес», — сказал Саха. «Он работает там с вашими, а я здесь». «Ну, конечно, Эгадес ведь любимый зять». Ширас мрачно хмыкнул про себя и покосился в сторону двери. На секунду вдруг тошно стало от всей этой семейной идиллии. О том, что смотрящий ночует здесь каждую ночь, Шираз знал. Но сталкиваться ни с ним, ни с его женой не было желания. Просто не хотелось и все. Однако он подавил это в себе и стал вслушиваться в то, что говорил Саха. Расклад сил у асуров ему примерно был известен. Тут ничего нового. Даже требования, которые они выдвигают. Эрида пока молчит, но эти наивные плохо знают его мамашу. Забыли, на что способна королева асуров, если ее по-настоящему разозлить. Он сжал пальцы в кулак, задумчиво повертел кистью и стал слушать дальше. О том, что здесь косвенно замешаны кланы нагов, он тоже подозревал изначально. Ясно, что без хвостатых не обошлось, а вот по человеческим магам информация немного напрягла. Шрас и сам искал в этом направлении, прервался только на время из-за занятий с Амрой. Но тут Саха добавил еще кое-что, отчего у него вдруг тревожно сжалось сердце. «Есть еще одна сила. Определить ее природу мы не можем, но...» Светловолосый наг выдохнул и недовольно поморщился. «Ощущается влияние. Теневой кукловод, и каковы его цели, не ясно». Информация была неприятной вдвойне, потому что явилась для него новостью. Шираз невольно застыл, осмысливая, потом спросил. «Пернатый?» Примечание. Имеется в виду Гаруда, он же бессмертный орел или царь птиц, изначально враг нагов, одна из заметных фигур индийской мифологии, устойчивый мифологический мотив, соединенный с Гарудой, его постоянная вражда со змеями. «Нет!» Саха покачал головой. «На этот раз он не причастен». Повисло звенящее молчание. Наконец Саха тихо, как будто сам себе, сказал. «Наши женщины более или менее защищены, кроме Амры». Вот оно. Шира сразу напрягся. «Если бы у нее была матри...» «Черт! Куда в бездну слетело его спокойствие?» «Это потому ты приставил к ней этого хвостатого?» Шираз резко подался вперед и выбросил руку в сторону двери. «Очень удобно. Какие же вы наги практичные. А ничего, что ей всего 14. Она еще совсем ребенок». Последние слова он уже орал в голос. «Все сказал?» Заорал на него Саха. «Она, между прочим, моя дочь». Какое-то время они прожигали друг друга взглядами. Наконец Шираз выдохнул, а Саха подался назад и с горечью сказал. «Есть еще вариант — инициация. Ее сила сама по себе хорошая защита, но...» Он выругался сквозь зубы и запустил в стену безделушкой, которую крутил в пальцах. «Как ты понимаешь, этот вариант не лучше. Ей нужен защитник». «Черт! Какая это была вилка!» Шираз готов был сейчас разорваться, потому что именно в этот момент не принадлежал себе. «Я...» — начал он, нервно сглатывая. Но Саха вдруг сделал ему знак молчать и насторожился. а через несколько секунд раздался стук в дверь. «Позже договорим!» — быстро бросил Саха и пошел открывать. Ашерас невольно напрягся, гадая, кто бы это мог быть, раз Саха так резко свернул с этой темы. Дверь открылась, на пороге стояла Наиля. «Вишенка!» И такое наивное удивление, что оставалось только подивиться таланту Белобрысова пудрить женщинам мозги. Но тепло и нежность в голосе Нага были неподдельными. Прошло 20 лет, Наиля почти не изменилась. Когда-то он сам подбивал под нее клинья, по большей части, чтобы досадить Сахе, готовому биться за свою ведьму насмерть. И тут гордиться ему было нечем. Потом, совсем недавно, должен был жениться на их старшей дочери, и тут так по-дурацки вышло, что тоже гордиться было нечем. Но сейчас все ощущалось так, словно было очень давно, в другой жизни. Ширас встал и коротко поклонился, приветствуя хозяйку дома. «Здравствуйте, Наиля!» «Здравствуйте!» Она улыбнулась ему уголком рта и повернулась к Сахе. «У нас все готово, что же ты держишь гостя в кабинете?» И уже к нему. «Ширас, я надеюсь, вы с нами пообедаете?» Много разного и противоречивого скрывалось в этой нарочитой вежливости. Настороженность, дистанция, но при этом доверие. Странное сочетание. Он бы предпочел избежать этого. Остаться на обед означало, что ему, возможно, придется встретиться с Гадесом и бывшей невестой. Встречаться с ними сейчас не хотелось от слова совсем. Но это было вежливое приглашение, его принимали в дом. Он просто не мог отказаться. Ширас склонил голову и учтиво проговорил. «Благодарю». Видел, что она коротко выдохнула, как будто нервничала, и снова повернулась к Сахе. «Не задерживайтесь!» «Угу, Вишенка, мы скоро!» — сказал тот. И женщина ушла. А Саха запер дверь, снова накинул полог безмолвия и еще на всякий случай прислушался. Потом проговорил, подбирая с пола ту самую металлическую безделушку, которую сам же и забросил. «Вернемся к этому позже. А сейчас пойдем, опаздывать нельзя. Знаешь, ведьмы, они такие ведьмы!» Прозвучало так непосредственно, что Ширас не удержался, хмыкнул. Однако из кабинета выходил с недовольным трепетом. Амри казалось, что стрелки часов не движутся. Сердце замирало и наливалось тревогой. Даже тишина в доме уже казалась ей подозрительной. А когда дверь в ее комнату вдруг открылась, она чуть не подпрыгнула от волнения. Вошла мама, оглядела ее критически. Амра тут же сделала вид, что усиленно занимается. Судя по взгляду, мама в это не очень поверила, но не стала допытываться. Сказала только: «Спускайся обедать и не задерживайся, у нас сегодня будут гости». Мама вышла из комнаты, а Амра застыла, пытаясь угадать, что же все-таки происходит в доме. Потом отложила учебник и спустилась в столовую. Снова пришлось идти следом за хозяином дома, а ощущение тревожности не отпускало. Наконец они подошли к дверям столовой, Саха вошел первым, Ширас за ним. И замер. Рядом с Амрой сидела Диля.